Матерь Агни-йоги. Человек, как капля воды из океана, отражает в себе всю Вселенную. Микрокосм повторяет, как бы дублируя, процессы, происходящие в макрокосме. И жизнь мира большого, скажем, нашей планеты, отражена в сознании каждого ее обитателя. Та же борьба двух течений идет непрестанно и в душе человека. Течение эволюционного, устремляющего дух вверх, и течение инволюционного, влекущего дух вниз. Течение света и течение тьмы. В этом столкновении двух противоположных начал, внутри сознания, воля может выбрать любое течение и следовать за ним. Этот выбор творится ежеминутно мыслями, чувствами и поступками человека, которые от света либо от тьмы. Столкновения их не избежать, и очень важно, чтобы равнодействующая этих двух противоположных сил в результате их столкновения всегда была направлена в сторону света, то есть чтобы сила света преобладала над силой тьмы, и тогда быстро ли или медленно, но движение по правильному направлению совершается неуклонно.